«Тебе необходимо добыть у профессора Слизнарта настоящие воспоминания», сообщил директор, вырывая студента из пелены собственных мыслей. «Оно крайне важно и нужно сделать это как можно быстрее». Квест, в который раз мелькнуло в голове юноши. Просто очередная деталь, один из этапов полосы препятствий, ведущий к более глобальной цели. Но маг не мог не согласиться с профессором, воспоминание действительно важно. Оно даст понять, действительно ли Волдемарт решился создать 7 крестражей. И Геллерт будет точно знать, все ли крестражи ему известны, а значит он сможет перестать грызть себя мыслью, что он что-то не просчитал, где-то ошибся и не нашел какой-то артефакт. «Да, директор», — ответил Гриндевальд, отмечая, что это воспоминание ему необходимо не меньше, чем старику. Примечание к части. «Дорогие читатели, с нетерпением жду ваших отзывов. Глава 20. Мне необходимо показать тебе важное воспоминание», — буднично объявил Альбус, удалившись за флаконом с нужными нитями воспоминания. Геллерт его практически не слушал, пропуская мимо ушей фразы, которые уже знал наизусть. Каждый их урок проходил по одному и тому же сценарию, и он мог поминутно озвучить каждое действие старика. Взгляд юноши был прикован к руке Дамблдора. Рука теперь была не только в тени одеяний, но даже на свету была подобна нефти, и значит, проклятие прогрессирует. Теперь смерть Альбуса не вызовет подозрений. Все спишут на поразившее его проклятие и возраст, добавивший сопутствующих проблем со здоровьем. Уже можно продумывать план. Взор Гриндевальда скользил по столу, заваленному артефактами, пергаментами, флакончиками и прочей дребеденью. Глаза мага остановились на небольшой вытянутой бутылочке с надписью «Стелла Витая». В темной, вязкой жидкости с изумрудным отливом юноша опознал зелье, купирующее симптомы темных проклятий. Губы Геллерта растянулись в довольной улыбке. Состав зелья он знал на зубок еще с уроков зельеварения в Дурмстранге, и одним из ингредиентов данного состава являлся хинин. С тех же уроков он помнил, что хинин категорически запрещено смешивать с кумарином. Это вызовет резкое снижение кровяного давления, что в состоянии Дамблдора, вероятно, окажется летальным. Волшебник отметил, что стоит добавить еще и седативных, дабы директор точно не успел ничего сделать. У него как раз остались те таблетки, которые он использовал до того, как создал артефакт, блокирующий видение. Ни таблетки, ни кумарин не выявит ни одно заклинание, призванное проверить зелье на наличие отравы, ни один из этих ингредиентов сам по себе не является ядом. Все нужно провернуть в следующую встречу. Геллерт уже мысленно продумывал варианты того, как можно будет спровадить Альбуса на несколько минут. Этого времени ему вполне хватит для того, чтобы добавить во флакон с зельем заранее приготовленный смертельный коктейль. Мага несколько расстраивал тот факт, что, вероятно, лично ему не доведется увидеть кончину директора. Увы, но этот план самый надежный, и в этот раз свои амбиции придется отодвинуть на второй план. Геллерт сел на стул и уставился на Альбуса, ожидая очередную, на этот раз последнюю пламенную речь. В кармане юноши покоился небольшой флакон со смесью таблеток и кумарина. Последний ингредиент добыть было сложнее всего, но улизнув во время похода в Хогсмид и обойдя несколько магазинов и аптек, он все же нашел заветные кристаллы. «Профессор», — обратился к нему Гриндевальд, — «не могли бы вы принести воспоминания с предыдущего урока? Я всю неделю думал об увиденном, и мне кажется, что я что-то упустил в прошлый раз». Брови Дамблдора удивленно взметнулись, но он, натянув одобрительную улыбку, кивнул и удалился. Воспоминания, как успел понять юноша, спрятаны не в директорском кабинете, а в личных покоях Альбуса. Когда спина старика скрылась за дверью, Геллерт быстро подхватил со стола флакон, который, к его удивлению, был полон. Волшебник помнил, что Стелла Витая пьют два раза в день, и каждый флакон хранится не более суток. Впрочем, сейчас не время об этом думать. Гриндевальд откупорил бутылочку и выудил свой пузырек. Открутив крышку, он перелил белый, полупрозрачный смертельный коктейль во флакон. Закрыв зелье, юноша немного потряс его и вернул на место. Спустя несколько секунд, директор вернулся и поставил флакон с воспоминаниями на стол. Дамблдор успел открыть рот, чтобы что-то сказать, но от его лица стремительно отхлынули все краски, а побледневшие, сухие пальцы впились в столешницу. Казалось, только это не давало ему рухнуть на пол. «Прости, Гарри, я вынужден прервать нашу встречу на несколько минут», — как можно непринужденнее сообщил Альбус и потянул руку к оставленному им на столе с вечера флакону. Дело в том, что вчера я забыл выпить зелье и, я понимаю, едва сдерживая улыбку, учтиво сообщил Геллерт, радуясь своей удаче. Профессор сделал несколько глотков и поставил уже наполовину пустую баночку на стол. Спустя секунду глаза старика расширились, и он здоровой рукой вновь ухватился за столешницу, но на этот раз это едва ли ему помогло. Из его горла вырвался сдавленный вскрик. Он попытался вдохнуть, но воздух словно отказывался проходить в его легкие. «Вам плохо, профессор?» – деланно обеспокоенно поинтересовался Гриндевальд, поднявшись со своего места. Вместо ответа тот осел на пол, все еще отчаянно пытаясь вздохнуть. Лицо волшебника побледнело еще больше, став похожим на восковую маску. Юноша неспешно подошел к нему и, присев на одно колено, склонился над лицом профессора, глядя на него сверху вниз. Взмахом палочки он вызвал диагностические чары и, взглянув на показатели, довольно ухмыльнулся. Как он и ожидал, давление резко снизилось, что в состоянии Дамблдора было почти приговором. А убойная доза снотворного сделает свое дело, и даже позвать на помощь директор не успеет. «Что, плохо, Ал?» – поинтересовался Геллерт, выудив из ослабшей руки палочку. Альбус даже не пытался сопротивляться. Несмотря на то, что старик еще осознавал происходящее, он едва ли мог контролировать свое тело. Взмахнув уже своей палочкой, юноша вернул себе свой истинный облик. «Узнаешь?» Голубой и черный глаз уставились на него сверху вниз. «Не», попытался что-то сказать Альбус, но тут же прервался, из горла вырвался тихий хрип. «Ты, я», вкрадчиво прошептал Гриндевальд, упиваясь каждым мгновением. «Странно, что ты еще можешь говорить. Впрочем, это временно». Поблекшие от времени голубые глаза испуганно таращились на мага. Он мог ожидать увидеть кого угодно на месте Поттера, но только не его. Ведь он уже не только мысленно похоронил своего врага, но и лично видел его могилу. Хорошо же ударом в спину побеждать, а потом купаться в лучах славы. «Правда, Ал?» – заговорил Геллерт спустя минуту молчания. До смерти Альбуса у него была еще пару минут. Как же давно он хотел все это сказать. Зря я решил тем апрельским утром не добивать лежачего. На этот раз его губы изогнулись лишь в неком подобии горькой улыбки. Сколько раз, будучи прикованным в камере, он думал о том, что было бы, если бы он добил Альбуса, закрыв глаза на правила магической дуэли, на давно разрушенную дружбу и любые другие моральные доводы, которые не позволили сделать тогда роковой взмах палочки. Маг понадеялся на то, что Альбус, проиграв в честной дуэли, наконец успокоится. Но, как только Гриндевальд повернулся к нему спиной, чтобы оппарировать, заклинание ударило его в спину. Геллерт был вынужден признать, что амплуа благочестивого профессора Дамблдор изобразил на совесть, даже он поверил. «Надо было тебя еще тогда прикончить, как крысу», процедил он и, сделав паузу, юноша продолжил, наслаждаясь каждым произнесенным словом. «Воистину правы те, кто говорят, что месть сладка». Тем временем в глазах директора плескался ни с чем не сравнимый, животный страх предчувствия скорой смерти. Злая радость будоражила кровь в венах, вытесняя все прочие эмоции. Гриндевальду казалось, что она убрала все прочие эмоции на задворки сознания, заполонив собой все. Глаза профессора начали закрываться. На этот раз Геллерт решил подождать и убедиться, что Дамблдор действительно отошел в мир иной, дабы не повторить той же ошибки. В крайнем случае всегда можно будет приложить его авады, ибо в любом случае вскрытие покажет, что умер он от отравления зельем, хотя этот вариант и более рискованный. «Передавай привет Винде». На этой фразе глаза Альбуса закрылись. Приложив два пальца к сонной артерии и убедившись, что пульса нет, Геллерт поднялся на ноги и положил бузинную палочку на стол. «В кабинете все вещи должны остаться на своих местах, во всяком случае пока что». «Ну вот и все». Гриндевальд бросил еще один взгляд на медленно остывающее тело. Ему показалось, что как только Дамблдор сделал свой последний вздох, очередная страница его жизни перевернулась и началась новая глава. Теперь его главная проблема мертва, и ему предстоит жить в ожидании новой, на этот раз в лице Волдеморта. Даже мысль о том, что о планах темного лорда он узнает заранее, нисколько не успокаивала, ведь если что-то пойдет не так, если он снова что-то не учтет, то все пойдет прахом. Маг встряхнул головой, отгоняя сомнения. Сейчас ему предстоял очередной спектакль, который должен пройти идеально, иначе потом проблем не оберешься. Гриндевальд направился к двери и положил ладонь на ручку, собираясь с мыслями. Вмиг лицо юноши исказил страх. Он распахнул дверь и выбежал в коридор. К его удаче, На пути почти сразу встретилась МакГонагалл. Распахнув глаза в притворном ужасе, Геллерт отдышался и обратился к профессору. «Профессор МакГонагалл», его голос дрогнул. «Директор Дамблдор, он в кабинете, ему стало плохо». Ведьма побледнела и, не задавая вопросов, помчалась в кабинет. Геллерт, проводив взглядом женщину, и направился к гостиной. Все прошло как по нотам, а значит, осталось только ждать. Взгляд Геллерта скользнул по преподавательскому столу. Место Дамблдора, больше похожее на трон, пустовало. Казалось, даже воздух большого зала стал тяжелее. Потолок, обычно отображающий свечи или звездное небо, теперь был затянут тучами и, казалось, иллюзия вот-вот разразится громом. На лицах преподавателей отобразилась скорбь. Даже обычно равнодушный ко всему Снейп был скован тревогой. И это настроение быстро передалось ученикам. Было необычно тихо. Даже обычно шумные гриффиндорцы, если и переговаривались, то шепотом. Сидевшие рядом Рон и Гермиона тоже хранили молчание и лишь иногда переглядывались, застыв в ожидании неизвестно чего. Профессор МакГонагалл поднялась, и немногие говорившие замолчали. Женщина окинула взглядом собравшихся студентов, подбирая слова. «Сегодня я вынуждена сообщить вам прискорбную весть». Голос ведьмы дрогнул, но уже через секунду она вновь вернула самообладание. «Вчера директор Дамблдор скончался на 115-м году жизни. Сегодня в школе объявляется траур». По столам прокатился удивленный ропот. Дамблдор казался студентом чем-то неотделимым от Хогвартса, его частью, которая была здесь всегда, и без его персоны никто не мог представить бытие школы. «Похороны назначены на завтра», — закончила профессор, сев на свое место. Гриндевальд напряг слух, пытаясь уловить что-то интересное со стола преподавателей, но, не услышав ничего нового, он погрузился в свои мысли. Первым желанием было обыскать кабинет директора. Маг все еще не мог понять, как Дамблдор контролировал его видение, а в том, что Альбус приложил руку к этому руку, Геллерт был уверен, ведь подозрительно вовремя он должен был погрузиться в сознание Волдеморта, и директор об этом знал заранее. И, возможно, что-то в его кабинете могло дать ответы хотя бы на часть вопросов. Нужно выждать несколько часов. К вечеру все немного уляжется, но магически запечатать кабинет еще не успеют. Эти чары занимают слишком много времени, и ими займутся позже. Более удачного шанса ему не представится. Гриндевальд поднялся со своего места. Наткнувшись на удивленные взгляды друзей, он объявил, что ему необходимо побыть одному. Не дожидаясь новых вопросов, юноша быстро направился к выходу из большого зала. Несколько студентов, не мешкая, последовали его примеру. Убедившись, что покинувшие зал ученики разошлись по гостиным, они последовали за ним, Геллерт направился к лестнице, ведущий на восьмой этаж. Маг достал галлеон, используемый для связи с Драко. Коснувшись золотистого металла палочкой, он назначил время внеочередной встречи в выручай комнате. Глава 21. Дверь в выручай комнату отворилась, и Драко скользнул внутрь. В зале из убранств были только стол и несколько шкафов с книгами. Геллерт по привычке несколькими пасами палочки запер дверь и установил чары конфиденциальности. Драко, к его удивлению, не был ни взволнован, не шокирован недавними событиями. Маг выглядел просто уставшим, словно вмиг постарел на несколько лет. Гриндевальд жестом пригласил его сесть напротив. «Как ты причастен к смерти Дамблдора?» Без предисловия начал Малфой, уставившись на гриффиндорца. «Я причастен к всему скорбному событию не более, чем другие обитатели Хогвартса», — спокойно ответил маг, внутренне напрягаясь. «Разумеется, но, при этом, именно ты говорил, что директор скоро сыграет в ящик, и, по совместительству, ты был последним, кто его видел», — продолжил давить Драко. «Поттер, мне нужны ответы. Я не могу с тобой сотрудничать, не зная, что происходит». Геллерт едва слышно фыркнул. Слово Малфоя он воспринял, скорее, не как угрозу, а как банальнейшую из всех возможных манипуляций. Но отчасти слизеринец все же был прав. Вечно скрывать все свои планы и реальное положение вещей невозможно, ибо незнание Драко и принятые в связи с этим незнанием решения рано или поздно могут стать вылезти боком. «Если предположить, что ты прав, то что мешает мне избавиться от тебя, как от слишком осведомленного свидетеля?» — заговорщически произнес Геллерт. Несмотря на спокойный, даже с нотками веселья, голос, в его глазах мелькнуло что-то, заставившее Драко побледнеть и отпрянуть. «Если не убить, то как минимум стереть память. Тебе все еще нужен осведомитель», — уже без прежней уверенности произнес слизеринец. Гриффиндорец отметил, что и тут Малфой просчитался. Он, по сути, был ему нужен только из-за нежелания лишний раз соваться в сознание Волдеморта. Но, даже если Драко внезапно перестанет исполнять свою функцию, Геллер всегда сможет узнать все необходимое, проникнув в разум темного лорда. Так или иначе, часть карт придется раскрыть, подытожил Гриндевальд, выуживая сигарету и тем самым немного выигрывая дополнительное время на размышления. Юноша невольно усмехнулся, увидев, как Драко поморщился, когда ему в нос ударил едкий сигаретный дым. «Ты же все равно не успокоишься», — буднично резюмировал маг, стряхивая пепел. «Я расскажу тебе, что могу». Если Малфой удивился, то умело это скрыл. «Но мне нужен непреложный обед». На этот раз настала очередь Драко размышлять. Одно дело, лишиться магии за нарушение клятвы, очень неприятно, но не смертельно. А вот нарушение непреложного обета, даже невольное, грозит смертью. Но, для непреложного обета требуется еще один маг, резонно заметил слизеринец. Это не совсем непреложный обет, в привычном тебе понимании. Это похоже на клятву магии, но залогом исполнения обета становится не волшебство, а жизнь, и для этого не требуется свидетель. Драко побледнел еще больше, но отступать было некуда. Юношу внезапно накрыло осознание того, во что именно он ввязался. Даже если сейчас ему как-то удастся улизнуть от Поттера, то остается еще два подводных камня. Первая клятва, которую он уже дал, и то, что Поттер не отпустит столь ценного свидетеля. Заметив страх на лице Малфоя, Геллер вкрадчиво произнес: «Не стоит меня бояться. Сейчас я тебе не враг, а союзник. Клятва, не более, чем небольшая мера предосторожности для меня». Сделав паузу, он добавил: «И запомни, если в следующий раз будешь подозревать кого-то в убийстве директора, то не стоит сразу выкладывать все карты». «Хорошо». Поняв, что Поттер не собирается причинять ему вреда, во всяком случае, сейчас, слизеринец несколько успокоился. Драко протянул ладонь Геллерту, и тот взял ее в свою. «Драко Малфой, клянешься ли ты своей жизнью не распространять каким-либо способом информацию, полученную от меня сегодня, в этой комнате, без моего разрешения?» После слов Гриндевальда ладони и запястье слизеринца обвила алая нить. «Клянусь». На руке Гриффиндорца появилась такая же нить, но золотая. «Клянешься ли ты не использовать каким-либо образом полученную информацию против меня?» «Клянусь». Руки обоих магов обвила синяя нить, соединяющая их. Когда плетения поблекли и почти исчезли, Гриндевальд убрал руку и выжидающе уставился на Малфоя. «Как ты причастен к смерти Дамблдора?» — требовательно спросил Драко. «Я приложил к этому руку», — расплывчато ответил Геллерт. «Зачем тебе это понадобилось? Он довольно сильно испоганил мне жизнь, и для него просто настало время платить по счетам». Драко вновь погрузился в раздумья, буравя Гриндевальда нечитаемым взглядом. Маг словно на что-то решался и сейчас взвешивал все за и против, не желая вновь попасть в просак. «Кто ты?» — наконец спросил Драко. В его глазах светилась холодная решимость. «Гарри Поттер не поступал бы так, слишком правильный и принципиальный, а, может, и просто слишком наивный. Он не стал бы сотрудничать со мной, не смог бы создать такой артефакт». Из кармана он выудил галлеон и покрутил его в пальцах. «И, в конце концов, не стал бы убивать Дамблдора». Геллерт удивленно выгнул бровь. Он не думал, что Малфой, да и кто-либо другой, сможет прийти к такому выводу. Слишком уж сумасшедшей казалась эта теория. Впрочем, для юноши это едва ли что-то меняло. Слизеринец, даже если очень захочет, не сможет не только поделиться своими догадками с кем-либо, но и использовать это против него. Но можно это использовать в свою пользу. От того, что Гриндевальд раскроет тайну своей личности, он ничего не терял. Но, в будущем, возможно, он сможет использовать знания Драко. Маг был уверен, что рано или поздно возникнет ситуация, когда он должен будет появиться на людях и как Гарри Поттер, и как Хильгерт. И в такой ситуации человек, который будет обо всем осведомлен, будет как нельзя кстати. «Ты уверен, что хочешь услышать ответ на свой вопрос?» — уточнил волшебник, но оба они понимали, что вопрос, скорее, подразумевал: «Ты знаешь, что с тобой будет, если ты попытаешься кому-то рассказать?» Драко кивнул, и Геллерт вытащил палочку из ножен в рукаве. Легким пасом он вернул себе свою внешность. Одна из светлых прядей упала на глаза, и маг привычным жестом убрал ее за ухо. Малфой, наблюдавший за этим действом, вскочил со стула, едва не опрокинув последний. На его лице за доли секунды промелькнуло удивление, быстро сменившееся страхом и неверием. Гриффиндорец с интересом наблюдал за этими молниеносными переменами. Несмотря на кажущуюся безмятежность, его пальцы крепче сжали палочку, готовясь к возможной атаке. «Кто ты?» Понизив голос почти до шепота, спросил Драко. Маг выхватил палочку, но так и не решившись направить ее на мага. «Хильгерт», — представился Гриндевальд, краем глаза следя за руками сидящего напротив волшебника. Увидев немой вопрос на лице слизеринца, Геллерт вновь заговорил. «Можешь не верить, но в один день я просто проснулся в этом теле. Моя настоящая внешность вернулась лишь спустя некоторое время». Уловив недоверие на лице собеседника, маг, невольно закатив глаза, произнес слова магической клятвы. «Люмос, Нокс, как видишь, моя магия осталась при мне, значит, я не лгу». Драко на ватных ногах вернулся на место. На несколько минут комната погрузилась в гнетущее молчание. Выждав некоторое время и поняв, что первый шок Малфоя несколько прошел, Геллерт задал вопрос, из-за которого изначально назначил встречу. «Какова вероятность, что сейчас, используя переполох из-за смерти Дамблдора, Волдеморт попытается захватить власть? Его силы сейчас слишком малочисленны, и у нас есть еще как минимум несколько месяцев на то, чтобы подготовиться», — отрапортовал Драко. «Что ты планируешь делать? Когда именно?» — уточнил Гриндевальд. «Когда Волдеморт захватит власть. Как ты успел заметить, у него пропал последний сдерживающий фактор, и спустя несколько месяцев это неизбежно произойдет. В таком случае я собираюсь собрать небольшую группу и сбежать, потом набрать сторонников и действовать по ситуации», — нехотя ответил маг. План казался не слишком надежным, но ничего лучше он предложить не мог. Драко это понимал не хуже его, но предпочел промолчать. «Если мне повезет, и наши силы будут хотя бы примерно равны, то совершу быстрый переворот. Если же нет, то просто дождусь удобного момента, дабы забить последний гвоздь в крышку гроба нежизнеспособного по своей природе режима». «Ты собираешься раскрывать свою личность другим?» — неуверенно поинтересовался Малфой. «Отчасти да, но для других Гарри Поттер и Хильгерт должны остаться разными людьми. Для этого мне, возможно, понадобится твоя помощь, но это не наша насущная проблема». Геллерт поднялся со своего стула и взмахом палочки вернул внешность Поттера. «Мне пора идти. Возвращайся в гостиную Слизерина через полчаса. Будет весьма не кстати, если кто-то заметит нас выходящими отсюда вместе». Побледневшие пальцы вцепились в древко метлы. Несмотря на то, что спустя несколько тренировок Геллерт уже более уверенно держался на метле, он все еще опасался лишний раз выпускать метлу из рук. Маг опустил взгляд вниз, желая лишний раз убедиться, что школьный двор пуст. Впрочем, даже если бы кто-то в столь поздний час и бродил там, то мантия-невидимка надежно скрывала юношу от глаз посторонних. Использовать артефакт было непривычно, но в разы надежнее, чем дезиллюминационные чары. Обнаружил мантию он на второй день пребывания в новом теле, но вместе с артефактом Гриффиндорец обнаружил еще и букет разномастных следящих чар, павших со смертью Дамблдора. Подлетев к окну, Гриндевальд взял в руку палочку и заклинанием проверил раму на наличие защитных заклинаний. Как он и ожидал, они развеялись, как только сердце Дамблдора пропустило последний удар, а новые чары пока что установить не успели. Простейшим заклинанием отперев нехитрый замок на окне, волшебник запрыгнул на подоконник. Еще один прыжок, и ноги Гриффиндорца коснулись пола. Оперев метлу на стену, Геллерт подошел к столу, который не так давно принадлежал Альбусу. Среди прочего барахла, маг обнаружил бузинную палочку. Он провел пальцем по темному дереву, на губах заиграла улыбка. Подняв палочку, он сделал короткий жест, вызывая люмос. Шарик голубого света озарил кабинет, но спустя несколько секунд юноша потушил его. Не стоит привлекать лишнее внимание зажженным светом в кабинете покойного директора. Трансфигурировав небрежно брошенный рядом с палочкой кусок пергамента в точную копию артефакта, он вернул ее на место, где всего минуту назад лежала бузинная палочка. Спустя несколько секунд, ушедшие на недолгие сомнения, Гриндевальд спрятал оригинал артефакта во внутренний карман мантии. Даже если он не станет ей пользоваться, Геллерт в любом случае хотел оставить ее в качестве трофея. Открыв первые два ящика стола, он не нашел ничего примечательного, но третий привнес свои сюрпризы. В глаза бросилось что-то блестящее, спрятанное в дальней части ящика, частично прикрытое пергаментами и фолиантами. Вытащив ящик на пол и почти вывернув его, Геллерт с удивлением и неверием воззрился на найденный артефакт. Чаша тускло поблескивала в лунном свете, проникающем из окна. Морда барсука, выгравированная в золоте, будто издеваясь, смотрела на юношу. Так вон оно что, как Дамблдор контролировал видение, промелькнувшая мысль показалась одновременно и невероятной, и вполне логичной. С одной стороны, гриффиндорец едва ли мог представить, как можно использовать крестраж для таких целей. Но с другой, крестраж был единственным связующим звеном между Альбусом и сознанием Волдеморта, следовательно, и ним самим. Взмахом палочки Гриндевальд отправил найденную чашу в сумку, решив поразмышлять об этом потом, и вернулся к книгам. Почти все были связаны с менталистикой и артефакторикой. Взглядом окинув содержание каждой книги, он отправил два фолианта и несколько пергаментов следом за чашей. Вернув ящик на место, Геллерт мысленно вновь вернулся к крестражу. Альбус наверняка продумал для себя запасной аэродром, но вряд ли это крестраж. Дамблдор чересчур хорошо осведомлен о цене подобного, весьма ненадежного бессмертия. Да и теряется смысл в создании подобного артефакта, если о нем знает едва ли не каждый маломальски квалифицированный артефактор. Гриндевальд подошел к жерди Фаукса. Птенец непропорционально большими глазами с интересом рассматривал незваного гостя. Феникс недавно переродился и был еще слишком маленьким, чтобы поднять шум. Пасом палочки гриффиндорец проверил птицу на наличие каких-либо чар. Фамильяров часто используют в качестве вместилища для души в случае смерти физической оболочки, и феникс, который живет несколько сотен лет, лучше всего подходит для этой роли. Но даже несколько проверок ничего не показали, и раздосадованный волшебник оставил птицу в покое. Его несколько утешал тот факт, что даже если рационализм Альбуса взял вверх над самоуверенностью, и старик все же создал артефакт, который поможет ему сбежать из лап смерти, то директор вряд ли поделился этой информацией с кем-либо. И, так как для ритуала возрождения требуется третье лицо, проводящее обряд, какое-то время в запасе у Геллерта имеется. Впрочем, всегда оставался шанс, что Дамблдор настолько уверовал в свои силы, что не озаботился путями отхода, решив, что это для простых смертных, а не для всемогущего директора Хогвартса. Глава 22. Ученики поднялись и, спешно собрав вещи, стройными рядами зашагали к выходу. Слизнард увлеченно расставлял в ведомом одному ему порядке флакончики с образцами зелий. Геллерт неспешно собирал вещи, намеренно оттягивая время и дожидаясь, пока все однокурсники покинут класс. Маг, закинув сумку на плечо, зашагал к столу. Услышав шаги, профессор поднял голову и со смесью удивления и интереса уставился на студента. «Профессор, не могли бы вы уделить мне несколько минут?» «Разумеется, мистер Поттер. Вы хотели что-то уточнить по теме урока?» «Не совсем», — осторожно ответил Гриндевальд, пытаясь определить настроение Горация. Несмотря на то, что профессор, как и всегда, выглядел добродушным, он отлично умел скрывать свои истинные чувства, усложняя студенту задачу. «Я бы хотел расспросить вас об одном артефакте, о котором недавно прочел. Я вас слушаю». Тон мужчины не переменился, но на миг сжавшиеся на флаконе пальцы говорили сами за себя. В книге говорилось, что в этот артефакт можно поместить осколок души. После слов юноши лицо Слизнарта побледнело, тем самым сбежав из лап смерти. «Этот артефакт известен под названием крестраж. И что же вы хотите узнать?» – спросил профессор, сведя брови к переносице. «Было написано только об одном крестраже», – вспоминая диалог Тома и Слизнарта, произнес Геллерт. «Но, возможно ли их создать несколько? Молодой человек, это невозможно», – констатировал Гораций. «Но ведь никто не пробовал», – запальчиво воскликнул юноша. «Может, возможно создать 4, или 5, или даже больше, например, 7. Этого еще никому не удавалось», – настаивал волшебник, уже не пытаясь искривить губы добродушной улыбки. «Сама идея создания 7 крестражей безумна», – Гриндевальд тихо фыркнул, рассматривая Слизнарта. Он еще не определился, как именно добудет воспоминание, но надеялся, что удастся договориться полюбовно. «Вы ведь уже имели такой разговор, но с другим студентом?» Спустя минуту молчания спросил гриффиндорец, и на лице профессора отобразился страх. «Что вам нужно?» Мужчина поднялся со стула. «Воспоминание. Я дал его Дамблдору еще в начале года». Попытался отвертеться Гораций, но Геллерт перебил его. «Я знаю, что оно фальшивое». Дав профессору немного переварить полученную информацию, он продолжил, решив попробовать надавить на совесть Слизнарта. «Добыть воспоминания – это последний приказ, который я получил от директора Дамблдора, Значит, воспоминание важно для борьбы с Волдемортом. Если не ради победы, то сделайте это хотя бы в память о директоре. Я вижу, ваш патрон научил вас произносить пламенные речи. В голосе мужчины появились металлические нотки, и рука Геллерта невольно потянулась к палочке. Но я не собираюсь участвовать в вашей авантюре. Маг недовольно дернулся. Что ж, он хотел по-хорошему. У него остался последний аргумент, который мог подействовать на профессора. В противном же случае придется прибегнуть к магии. Это более рискованно, но Гриндевальд был готов почти на все ради того, чтобы добыть это воспоминание. В таком случае, я буду вынужден сообщить об этом в министерство. Уверен, с аврорами вы будете более разговорчивы. Каждое слово, словно подливаемый в огонь керосин, лишь больше разжигало страх профессора. «Это шантаж», — возмутился Слизнард. «Это мой гражданский долг», — учтиво поправил его студент. «Вы владеете важной информацией об опасном преступнике и скрываете ее». Геллерт склонил голову на бок, рассматривая профессора, словно энтомолог насекомое. Слизнард находился между молотом и наковальней. С одной стороны, вестись на ничем не прикрытый шантаж какого-то мальчишки не хотелось. Но, с другой, если до авроров действительно дойдет эта информация, то весьма неприятного разговора с правоохранителями не избежать. «Хорошо», — сквозь зубы процедил Гораций. Он призвал флакон с полки и прикоснулся палочкой к своему виску. «Но, получив воспоминание, вы оставите меня в покое». Юноша кивнул и взял флакон. В полумраке кабинета, освещенного лишь зеленоватым светом нескольких светильников, нити казались маленькими змейками, лениво копошащимися за стелком. К сожалению, проверить подлинность воспоминания на месте не представлялось возможным. Впрочем, Гриндевальд всегда мог вернуться с палочкой наперевес. «Не волнуйтесь», — отстраненно сказал маг, крутя флакон в пальцах. «Если воспоминания подлинные, то я вас не побеспокою». Геллерт зашагал к двери, пряча заветное воспоминание в карман. Слизнарту он не соврал, сейчас Гриффиндорцу с него больше нечего взять. Впрочем, юноша отметил, что сохранить воспоминание определенно стоит. Неизвестно, как жизнь повернется, может и понадобится ему что-то от Горация. И компромат, в таком случае, лишним определенно не будет. «Могу вас заверить, что это останется между нами», — бросил Гриндевальд перед тем, как покинуть кабинет. Ноги сами несли волшебника в комнату. Все студенты разошлись по урокам, а, значит, лишних свидетелей не будет. Даже если его отсутствие и заметит, то едва ли кто-то из профессоров уделит этому хоть толику внимания. После смерти Дамблдора у школы хватает хлопот, и кроме прогулявшего несколько пар Гриффиндорца. Зайдя в комнату и закрыв дверь на щеколду, Геллерт наложил несколько запирающих чар для надежности. Сев на колени перед кроватью, он просунул руку в проем между матрасом и полом, стягивая мантию-невидимку с кустарного омута памяти. Грубо высеченная каменная чаша, лучшее, что смог достать Кикимир, оказалась в руках Гриффиндорца. Он провел пальцами по высеченным рунам, будто проверяя, все ли они на месте. До изысканной чаши директорского артефакта еще далеко, но главное, что работает. Откупорив флакон, Гриндевальд вылил самую важную часть артефакта, зелье, в чашу. На изготовление нужного зелья ушло больше недели, и стоило магу двух попыток, которые закончились лишь испорченными ингредиентами и взорванным котлом. Нити погрузились в отливающую серебром жидкость, и Геллерт склонился над чашей. Закончив с просмотром воспоминания, он вернул все на свои места. Маг убедился, что чашу из-под мантии не видно, и переместился на кровать. Небольшая авантюра, которую юноша провернул со Слизнартом, уже принесла свои плоды. Теперь он был уверен, что Том создал именно семь крестражей. Идеи, появившиеся в таком возрасте, остаются с человеком надолго, и, вероятно, именно на таком числе артефактов остановился Реддл. Гриффиндорец мысленно пересчитал все известные ему крестражи. Четыре из них уничтожены, чаша находится у него в руках, и еще один, змея, ему известен. «Остался еще один», — резюмировал волшебник. Его несколько утешал тот факт, что теперь он хотя бы знает точное количество крестражей. И даже если седьмой крестраж так и останется загадкой, то, после победы над Волдемортом, можно будет допросить пожирателей смерти. Если те ничего не знают, то поиск артефакта можно с чистой совестью отложить в долгий ящик. Крестраж станет проблемой только в том случае, если кто-то, осведомленный о его существовании, попытается использовать артефакт для возрождения Темного Лорда. Или же можно просто ждать и следить. Рано или поздно такой артефакт сам всплывет, или на черном рынке, или попав в Аврарат после облавы на очередного коллекционера или торговца. Геллер с интересом и долей непонимания рассматривал магические плетения вокруг чаши Пуффендуй. Его интересовали отнюдь не поблекшие многовековые чары, а новые, яркие нити. Юноша перевел взгляд на желтоватые страницы взятого из кабинета Дамблдора фолианта. Пробежавшись глазами по витиеватому шрифту, он сделал несколько коротких заметок на одном из раскиданных вокруг пергаментов. Маг направил палочку на чашу, сверкающую как рождественская елка, скрывая старые чары, дабы те не отвлекали. Спустя час изучения книг и нитей, Гриндевальд убрал фолианты в сторону, подытожив, что реликвия стал чем-то вроде проводника, своеобразным мостом между разумом Волдеморта и тем, кто владел чашей. Артефакт, как часть души, а, следовательно, и сознание темного лорда, стал будто пробоиной в ментальном щите самозванного лорда и той самой лазейкой, через которую Альбусу удалось, как минимум, частично контролировать мысли Волдеморта. Геллерт решил позже еще раз, более детально, изучить чашу, а после уничтожить за ненадобностью, как и прочие крестражи. Юноша сомневался в том, что сможет контролировать сознание темного лорда, но ему это, по сути, и не нужно. Но можно попробовать проникнуть в его сознание. Драко давал довольно много информации, однако он знал только то, что Волдеморт хотел открыть своим околитом. Это давало довольно четкое понимание того, какие настроения царят среди пожирателей и к чему они готовятся. Но и знание того, что на уме у самого темного лорда тоже будет не лишним. Несмотря на перспективу безопасно следить за противником, находясь за сотни миль от него, в голове Гриндевальда появилась мысль, несколько омрачающая картину. Он не был уверен, что связь не двухсторонняя. В таком случае, если Геллерт сможет периодически захаживать в разум Волдеморта, то и он может попытаться провернуть то же самое. Взмахом палочки гриффиндорец вызвал Тимпус и недовольно поморщился. Стрелка медленно подползла к 9 часам, а, значит, пришло время возвращаться в общежитие. Столкновение в коридоре с Филчем сейчас было бы весьма не кстати. Собрав вещи, Геллерт покинул выручай комнату и направился в сторону гостиной, все еще думая о том, как лучше распорядиться чашей. Стоит ли ее сохранить или проще просто уничтожить как очередной крестраж, дабы лишний раз не испытывать судьбу. Примечание к части. В этот раз глава короче, чем обычно, но вскоре выйдет следующее. С нетерпением жду ваших отзывов. Глава 23. Геллерт поморщился от ударившего в нос запаха сырости. Но сомневаться было уже поздно, ноги мага коснулись промерзлой земли и он зашагал по тайному ходу. Ученики ушли в Хогсмид и он успел улизнуть из-под наблюдения профессоров, выиграв себе несколько часов для похода на Косую Аллею. Гриндевальд пригнулся, дабы не задеть макушкой торчащие корни и промерзлую землю. Вскоре в конце коридора начал виднеться свет. Маг разгреб руками ветки и листья, закрывающие тайный ход и выбрался наружу. Вернув все на свои места, юноша немного отошел и оглядел нехитрое прикрытие. Нора, ведущая в тоннель, была почти незаметна. Даже если кто-то и приметит проход, то решит, что это жилище какого-то зверя, коих в запретном лесу хватало. Обернувшись, Геллерт окинул взглядом расположенный в низине поселок. Из нескольких дымоходов валил дым, по улицам сновали люди, но с такого расстояния было невозможно понять, кто это, жители Хогсмида или студенты Хогвартса. Отойдя на полмили от тайного хода, волшебник трансгрессировал в лютный переулок. Его встретили обветшалые постройки и выцветшие на солнце вывески лавочек. Для Гриндевальда всегда было загадкой то, как совсем рядом могут существовать столь разные улицы, будто из разных миров. В одном процветание, яркие вывески и благополучие, а в другом, стоит завернуть за угол, тотальная нищета, разруха и разгул разномастной мелкой преступности. Маг быстро покинул негостеприимную улицу и, почти не глядя по сторонам, зашагал в лавочку Брика. Колокольчик над дверью приветливо зазвенел, привлекая внимание хозяина магазинчика. Старик вышел из подсобки и удивленно воззрился на посетителя. «Хель!» — воскликнул он. «Ты за очередным заказом?» «Нет», — ответил Геллерт, подходя к прилавку. «Я только вчера закончил с предыдущим». «Да, домовик мне вчера передал его», — подметил торговец. «Гонорар я уже отдал. Я пришел по делу», — оборвал его рассуждение юноша. «Хорошо», — продолжил старик, едва ли обратив внимание на слова посетителя. «Но, может, все же примешь заказ на артефакты? Они мне позарез нужны. Плачу сотню авансом и столько же после выполнения». Маг раздраженно вздохнул, понимая, что от старьевщика ему не отвертеться. Спорить лишний раз не стоит, ибо Гриндевальд пришел к Брику с просьбой и, услышав отказ, старик может ответить тем же. Спустя несколько минут взвешивания за и против, он пришел к выводу, что в случае побега деньги лишними определенно не будут, а от одной бессонной ночи еще никто не умирал. «Я согласен, если накинешь 20 галлеонов за срочность». Порывшись в карманах, Брик протянул ему список, несколько артефактов и два условно запрещенных зелья. Когда Гриффиндорец спрятал лист в потайной карман шинели, старьевщик вновь заговорил. «Так зачем ты пришел? Мне нужно достать огнестрельное оружие. И я предположил, что ты знаешь, где его можно достать». Удивленное лицо Брика говорило само за себя, но он предпочел промолчать. Геллерд знал, насколько странно звучит его просьба. Вырисовывающийся в голове план и ему самому казался странным. Впрочем, в этом был и весь Цимус. Именно этого от него и не ожидают. Волшебник днями напролет думал о том, как можно устранить Волдеморта, и несколько недель назад пришел к выводу, что куда разумнее будет не идти на прямую дуэль с темным лордом. Это глупо, учитывая, что вокруг них будут еще сотни пожирателей, а рассчитывать на благородство противника не приходится. Куда разумнее будет устранить врага, находясь на расстоянии от него, и винтовка для этого отлично подходит. Даже при том, что пожиратели услышат выстрел, к тому времени, как они вычислят, откуда стреляли, Гриндевальд уже успеет улизнуть. «Зачем?» – все же спросил Брик. В его голосе скользнула настороженность. «Для одного дела», – не вдаваясь в детали, ответил юноша. Старик пробормотал что-то о том, что знавал он таких, но все же, спустя несколько минут, ушедших на раздумья, ответил. «У меня есть один старый знакомый. Он сквиб, работает в оружейном. Могу черкануть адрес, но, в качестве благодарности, попрошу тебя в этот раз не просить со старика лишние 20 галлеонов». «Хорошо», — бросил Геллерд, поглядывая на часы. У него не было времени спорить с старьевщиком из-за чертовых 20 галлеонов. Брик протянул ему листок с адресом. «Как туда дойти? Выйдешь из Косова, налево два квартала, потом в переулок, направо. Скажешь, что пришел от меня». Волшебник мысленно выругался. У него оставалось всего 2 часа, один из которых нужно оставить, чтобы успеть вернуться в Хогвартс. Но другого выхода не было, ибо еще один шанс незаметно улизнуть из школы может представиться очень нескоро. Поблагодарив Брика и распрощавшись со старьевщиком, Гриффиндорец зашагал по аллее, на этот раз внимательно разглядывая улицу, изменившую свой облик за прошедшие месяцы. Окна некоторых лавок были заколочены или выбиты. Не было привычных стаек детей, разглядывающих сквозь витрину новую модель метлы, или волшебников, ворчащих о поднявшихся ценах, или даже просто беззаботно прогуливающихся магов. Словно кто-то в раз украл с улицы все краски, превратив ее в чуть более благополучное подобие лютного переулка. На лицах редких прохожих отображалась тревога. Несмотря на то, что жизнь магов пока была спокойной, они тоже ощущали надвигающуюся опасность, которая, словно яд, медленно отравляла их души, заставляя страшиться неизвестно чего. Геллерд не мог объяснить это чувство. С одной стороны, все идет хорошо, он впервые может быть обычным студентом, просто жить и учиться. Но, с другой, маг понимал, насколько хрупка эта иллюзия спокойствия, что это лишь затишье перед бурей. Гриффиндорец чувствовал себя загнанным в угол зверем. Он не мог ничего сделать, но и бездействовать не мог. Чувство безысходности вновь накатило, поглощая любые другие чувства. К горлу подкатил ком, а виски неприятно запульсировали. Гриндевальд встряхнул головой, пытаясь согнать эту пелену, но это не помогло, лишь пульсация в висках усилилась. Рука волшебника потянулась к карману с успокаивающим зельем. Опустошив пузырек, маг вернул уже пустой флакон на место, отметив, что слишком пристрастился к настою. Нужный магазин оказался спрятан в тупиковом переулке, между десятками таких же лавок. Толкнув дверь, Геллерд осмотрелся. Оружие на стендах казалось ему почти одинаковым, а характеристики, написанные рядом, мало о чем говорили. «Добрый день», — обратился к нему продавец, коим оказался худощавый мужчина средних лет в потертой магловской одежде. «Вам что-то подсказать? Я от Брика», — буднично бросил Гриндевальд, пристально следя взглядом за продавцом. Он не исключал того, что если Волдеморт как-то вышел на его связь с Бриком, то мог устроить ловушку. Но, вопреки его ожиданиям, сквиб спокойно заговорил. «Прекрасно». Его лицо озарилось доброжелательной улыбкой. «Я Дэвид Беррис. представился мужчина. «Что именно нужно?» «Мне нужна винтовка», – задумчиво заговорил юноша. «Желательно легкая и с большим магазином, с прицелом и максимально простая в использовании». Беррис задумался и зашагал от одного стеллажа к другому. Несмотря на то, что Геллерт едва ли разбирался в оружии, он понимал, что дал максимально абстрактные критерии. «Думаю, это подойдет». Он протянул юноше оружие. «Винторез. Магазин 10 патронов. За дополнительную плату могу заменить прицел на оптический». Мак осмотрел винтовку. Та оказалась неожиданно легкой. Повертев оружие в руках, он вернул ее Беррису и кивнул. «Галлеоны принимаете?» «Да». «Винтовка 600 галлеонов, с прицелом 650», сообщил продавец. Гриндевальд попросил еще несколько магазинов и отсчитал названную сумму, надеясь, что оно того стоило. В голове промелькнула мысль, что дабы компенсировать покупку оружия, придется взять несколько дополнительных заказов от Брика. «Если умеешь стрелять хотя бы из ружья, то и тут сможешь разобраться». Мужчина протянул винтовку, уже спрятанную в чехол. Юноша едва слышно вздохнул. Он когда-то учился стрелять из ружья и, несмотря на то, что маг через раз попадал в цель, он примерно понимал механизм работы. Хотя на обучение в любом случае уйдет какое-то время. Спрятав покупку в сумку с чарами расширения пространства, он попрощался с продавцом и зашагал по едва знакомым улицам, в поисках безлюдного переулка, из которого можно трансгрессировать. Рука Гриндевальда невольно легла на сумку. Он покинул оружейный магазин в смешанных чувствах. Одновременно хотелось и чтобы все как можно скорее разрешилось, дабы наконец-то свободно вздохнуть, и чтобы иллюзия затишья продлилась как можно дольше. Услышав шаги по потрескавшейся брусчатке, Геллерт вздрогнул и обернулся. К нему стремительно приближался знакомый силуэт. Гриффиндорец отодвинулся ближе к краю лавочки, призывая Драка сесть напротив. Место встречи он выбирал долго, но в итоге остановился на том заброшенном парке, где некогда гулял с Гермионой. «Предполагаю, пасхальные каникулы не задались», — съязвил Гриндевальд, заметив тревогу на лице слизеринца. Вопреки ожиданиям мага, Малфой не вернул подкола и лишь печально кивнул. «Какие новости? У нас осталось не более месяца», — выдохнув, констатировал Драка. «У темного лорда уже достаточно сил для того, чтобы захватить власть. Нужные люди заняли свои посты в министерстве, поддержка большей части чистокровных родов получена». Геллерт прикрыл глаза и потер пальцами виски. Вот иллюзия спокойствия и разрушилась. Относительно скоро, в течение нескольких месяцев, все решится. В голове набатом била мысль, что он вновь взял билет в один конец. Теперь или пан, или пропал. В городах прятаться не вариант, слишком высокий риск столкнуться или с пожирателями, или со знакомыми, которые могут сдать, заговорил юноша, задумчиво постукивая пальцами по скамье. «На рождественских каникулах я проверил несколько лесов, два из них безлюдные, и в них можно спрятаться, и потом уже думать, как набирать сторонников. Темный лорд планирует организовать один проект», — прервал его мысли вслух Малфой. «Так называемые фермы для маглорожденных. Туда будут свозить маглорожденных и неугодных полукровок на принудительные работы на благо общества. Официально это планируют представить как программу по перевоспитанию через физический труд. Это концлагеря», — поправил его Гриндевальд, называя вещи своими именами. На несколько минут между юношами воцарилась давящая тишина. Каждый из них был погружен в свои невеселые мысли. «Я тут подумал», — прервал молчание слизеринец. «Если организовать побег хотя бы из одного лагеря, то этих людей вполне хватит для того, чтобы организовать восстание». Геллерт кивнул. «Даже если в лагере будет всего сотня человек, то это уже лучше, чем ничего. Можно будет отправить кого-то как подсадную утку. Этот человек должен будет втереться в доверие к заключенным и дать нам план лагеря». Гриффиндорец мысленно просчитывал в голове все варианты и приходил к весьма неутешительным выводам. «Но проблема в том, что уйдет минимум месяц на то, чтобы их натренировать. Да и скрывать одновременно сотню человек в одном месте будет весьма проблематично. Можно разбиться на несколько более мелких групп», — предложил Драка. «В любом случае, у нас есть еще месяц, чтобы все продумать». Гриндевальд пробормотал что-то согласное. Он решил пока не распространяться об услышанном. Не хотелось проверять, насколько у друзей длинные языки и крепкие нервы. Жизнь в страхе и ожидании того не способствует ни тому, ни другому. Если кто-то из них проболтается обо всем раньше времени, то весь план пойдет прахом. Если будет возможность, то перед отъездом в Хогвартс прихвати с собой несколько книг по артефакторике. попросил Геллерт, вспомнив о чаше. Успехами в исследовании свойств артефакта он похвастаться не мог и надеялся, что хотя бы книги из родовой библиотеки Малфоев немного продвинут поиски вперед. «Хорошо», — ответил слизеринец и взмахом палочки вызвал Тимпус. «Мне пора идти». Драко поднялся с лавочки и зашагал вдоль аллеи, к выходу из парка. Когда спина юноши скрылась за поворотом, Гриндевальд мысленно сосредоточился на нужном образе и трансгрессировал. Трель дверного звонка противно резанула по ушам. Геллерт топтался на пороге, ожидая, пока Петуния все же соизволит выйти. Маг уже успел подумать, что родственницы нет дома, но дверь наконец-то открылась, и он наткнулся на суровый взгляд тети, которая явно была не рада внезапно появившемуся на пороге племяннику. «Добрый день», не обращая внимания на недоброжелательность родственницы, поздоровался юноша. «Мне нужно с вами поговорить». «О чем?» – требовательный голос вызвал у Гриндевальда мысленную усмешку. «Мне кажется, порог – не лучшее место для беседы». Петунья сделала шаг назад, пропуская нежданного гостя в дом. Маг снял пальто и повесил на вешалку у двери. Женщина прошла на кухню и села за стол, жестом пригласив Геллерта сесть напротив. «О чем ты хотел поговорить? Что вам известно о Вальдеморте?» — без предисловий спросил волшебник. На лице Петунии отобразился страх, но она быстро совладала с собой и заговорила. «Я знаю только то, что он убил твоих родителей и после этого погиб. Он возродился год назад», — начал свой рассказ Гриндевальд. Собеседница побледнела, и он отметил, что Дурсль явно знает больше, чем положено могли. «Мой источник сообщил, что до того, как он захватит власть, осталось не более месяца. Дамблдор мертв, а Авроры не смогут ему ничего противопоставить. Я планирую бежать и этот дом», — он накинул взглядом стены, в которых вырос Поттер. «Это первое место, где меня будут искать. Что нам делать?» В голосе Петунии зазвучали нотки обреченности, которые она старательно пыталась скрыть. «Бежать», — констатировал юноша, пожав плечами, как бы говоря, что ответ очевиден. «Если вы попадете в руки Вальдеморта и он вас не убьет, то вы станете рычагом давления на меня». О том, что даже при таком раскладе он не кинется их спасать, волшебник решил умолчать. Жизни маглов он не поставит выше своего спасения и спасения всей магической Британии в целом, значит, лучше не создавать ситуацию, где перед ним станет этот выбор. «В Британии нас найдут. У вас есть возможность сбежать за границу, например, в Америку или Австралию. Это не вариант», — покачала головой женщина. «Нужно получить визу, да и она всего на 3 месяца. Этого времени не хватит», — подтвердил высказанное вслух предположение Геллерт. «Я не знаю, как долго это затянется. Можно в Новую Зеландию», — предложила Дурсль. «Там можно получить визу до 2 лет». Она замолчала на несколько минут, погрузившись в мысли о грядущем. Гриндевальд едва ли мог представить чувства Петунии. Маг редко задерживался где-то и давно привык к постоянным переездам, иногда больше похожим на побеги, из-за чего не привязывался к какому-то конкретному жилищу. Отчасти, ему было даже непривычно долго жить на одном и том же месте. Но гриффиндорец все же понимал, что родственникам внезапный переезд из города, где налажена вся их жизнь, дастся куда сложнее, чем ему. Оставалось только надеяться, что рациональность возьмет вверх над страхом перед переменами. «Хорошо», — подытожила женщина. «Я вечером поговорю с Вернаном». Геллерт кивнул, радуясь благоразумию тети, и потянулся к сумке, небрежно брошенной между ножкой стола и стула. Немного покопавшись среди пергаментов и артефактов, он достал несколько газет и протянул их Петунии. «Это поможет его убедить», — с едкой ухмылкой произнес юноша. «Завтра я пришлю сову, дабы вы смогли передать через нее письмо с ответом». Гриндевальд направился к выходу. Надев пальто, он попрощался с родственницей и напомнил, что будет ждать ответ. Маг сделал все, что мог. Дальше судьба Дурсли в их руках. Даже если они предпочтут в итоге проигнорировать предупреждение гриффиндорца, то теперь это будет лишь их проблема. Примечание к части. Дорогие читатели, не забываем оставлять отзывы. Глава 24. Примечание к части. Увы, эта глава получилась короткой, но следующая обещает быть более длинной. Гарри. Тихий, но знакомый голос едва пробивался сквозь пелену крепкого сна. В последнее время Геллерт на удивление крепко спал, и даже звон будильника едва ли прерывал его дрему. «Гарри». Юноша приподнялся с кровати и сразу же прикрыл глаза, отпусти мягкого, но слепящего на фоне ночной темноты света Патронуса. В нем он сразу же узнал сиамского кота, принадлежащего Малфою. Значит, что-то срочное. Он перевел взгляд на галлеон, который он использовал для связи с Малфоем. Тот светился едва различимым белым светом и после нового сообщения от слизеринца наверняка подавал сигнал. «Пожалуй, я слишком привык к спокойной жизни, если даже этого не услышал. Гарри, нужно встретиться в выручай комнате. Срочно. Я уже жду там. Комната пропустит только тебя». Голос был сбивчивым, и это лишь усугубило и без того нехорошие подозрения Гриндевальда. Драко в последнее время держался довольно спокойно, и такая сбивчивость была ему отнюдь не свойственна. Спустя несколько секунд, ушедших у еще сонного сознания на обработку информации, Геллерт подскочил с постели, наскоро оделся, стараясь не создавать лишнего шума и на ходу надевая мантию-невидимку. Бросив взгляд на карту мародеров и убедившись, что путь чист, он опрометью бросился в выручай комнату. Предчувствие, что их худшие ожидания оправдались, теперь не просто наступало ему на пятки, а дышало в затылок. Он узрел пустую комнату, больше похожую на каморку. Если Малфой не озаботился не то, что излишествами, а даже банальным комфортом, значит все действительно плохо, мысленно съехидничал Гриндевальд, вспоминая, что раньше тот никогда не пренебрегал убранством комнаты. Слизеринец сидел на полу, крутя в руках палочку. В серебристых глазах читалась злость, смешанная с некой решимостью. В голове мага мелькнула мысль, что, вероятно, Драко или сам уже переварил новости привести в порядок мысли, или же просто выпил флакончик другой успокаивающего. «Что произошло такого, что ты поднял меня в час ночи?» — поинтересовался Геллерт, пытаясь сохранить привычное спокойствие. Сейчас он не мог позволить себе удариться в панику. На рассвете, в 5 утра, пожиратели смерти нападут на Министерство магии, отрапортовал Драко, и еще некоторые правительственные объекты. Геллерт сел рядом, уронив голову на ладони. Разумеется, он понимал, что такой исход неизбежен, и Малфой предупреждал, что это случится в весьма обозримом будущем. Впрочем, в любой момент, это было бы слишком быстро и внезапно, и следующий под нож пойдет школа, продолжил за него Гриндевальд, а после я, и мое ближайшее окружение. Геллерт открыл карту мародеров, пытаясь найти на карте своих бывших учеников и нынешних потенциальных соратников. Тот факт, что через несколько часов привычная для них жизнь закончится, а они спокойно спят в своих кроватях, казался чем-то сюрреалистичным. Но отчего-то ему не хотелось их будить, хотелось хотя бы для кого-то сохранить эту недолговечную иллюзию спокойствия. «Нам нужно уходить», — подытожил слизеринец. Бледные пальцы нервно сжимали палочку, и казалось, тонкая древка вот-вот сломается. «А тебе-то чего бояться?» — с ухмылкой поинтересовался волшебник, заметив, что Малфой сделал акцент на слове «нам». «Как думаешь, насколько быстро вскроется наше сотрудничество?» Вопросом на вопрос ответил Драко. «И что со мной сделают после этого? Что будет с твоей семьей после побега?» Перевел тему Геллерт, не став спорить с аргументами Малфоя. «Отец прислал мне портал. Через несколько часов они, вероятно, трансгрессируют во Францию и там спрячутся. Но я не хочу и дальше прятаться и бояться, что в наш дом вот-вот нагрянут пожиратели». Это заявление вызвало у Геллерта едва скрываемую ухмылку. Первые дни Малфой действительно не будет бояться, адреналин перебьет страх. Но день-два и осознание реального положения дел вновь накроет его. Это будет потом. В крайнем случае, у него всегда остается порт-ключ. Впрочем, решимость Драко все же вызывала некое уважение. «Кого еще ты планируешь взять с собой?» — поинтересовался Малфой. В ответ Гриндевальд пожал плечами. Он много раз думал об этом, но в голову приходили только Гермиона и, пожалуй, Рон. Но этого мало, ведь им нужен хотя бы маломальский человеческий ресурс. Втроем или вчетвером они долго не протянут, достаточно будет одного небольшого отряда, чтобы уничтожить их или как минимум знатно потрепать. Даже если их не найдут, то вчетвером они мало что смогут сделать, а вечно прятаться по лесам невозможно. «Кроме тебя, еще Гермиону и Рона», — спустя минуту раздумий начал Геллерт. «Возможно, еще кого-то из бывших учеников». «Бывших учеников?» — удивленно переспросил слизеринец. «В прошлом году я и Гермиона организовали уроки боевой магии», — пояснил юноша. «Они продолжились и в этом году, пусть и реже». «Так вот оно, зачем ты устроился в инспекционную дружину», — осенила Драко, но мысль он так и оставил незаконченной. «Как ты их позовешь? Патронус — не лучшая идея. Если позвать, нужно более 2-3 человек. Нам поможет это». Он достал свой галлеон и начал настраивать нужные цифры. К счастью, на этом артефакте сигнал был магическим, а не звуковым, и пропустить его было невозможно. Ученики зашли в уже знакомый заброшенный кабинет, где было проведено первое собрание. Всем трудно было осознавать, что все это произошло больше года назад, ведь казалось, что Поттер только вчера анонсировал свои уроки. Тогда еще не было известно, что получится из этой затеи и не поймают ли их в первый же день. Геллерт обвел взглядом толпу собравшихся. Некоторые были в пижамах, на которые просто накинули мантии, другие же успели переодеться. Маг был рад, что несмотря на то, что он разбудил студентов посреди ночи, они все же пришли, пусть теперь и буравили его недовольными взглядами. «А что он здесь делает?» – воскликнул Колин, указав на Драко. Слизеринец никак не отреагировал и перевел взгляд на Гриндевальда. То ли он слишком устал для ответа и решил, что оно того не стоит, то ли рассудил, что вопрос адресован не ему. «Скоро узнаешь», — ответил Геллерт и наложил чары конфиденциальности на помещение. Ему до последнего хотелось отложить этот момент, но здравый смысл и банальный инстинкт самосохранения подсказывали, что дальше медлить нельзя. Драко сообщил мне, что на рассвете Волдемарт атакует Министерство магии. Следующим объектом станет Хогвартс. По толпе прошел испуганный ропот. Некоторые побледнели, несколько ведьм прикрыли рот рукой. Гриндевальд почувствовал себя до нельзя опустошенным, хотя внешне оставался невозмутимым. Еще по сути детей он хочет отправить на потенциальную бойню с Волдемартом и его пожирателями. Пусть они и обучены лучше многих взрослых магов, они все еще остаются детьми и должны заниматься определенно не этим. Но другого выхода не было, в одиночку у юноши нет и шанса. От этой мысли его обуяла злость. Не он и не обычные школьники должны этим заниматься. Их единственной проблемой должны быть экзамены и нагоняй от профессоров, а не темный лорд и его братья. Волшебник прикрыл глаза, по привычке сосредоточившись на ментальных щитах. Это всегда помогало ему успокоиться и упорядочить мысли. Увы, но нужно исходить из того, что есть. Подумать о том, как же жизнь несправедлива, я еще успею, мысленно съязвил Геллерт и вновь заговорил.